Глава 18. Каноник Брейбазон. Когда мисс Марпл, чуть запыхавшаяся и усталая, вернулась в золотой вепрь, навстречу ей вышел портье. «О, мисс Марпл, с вами хочет поговорить каноник Брейбазон». «Каноник Брейбазон?» – удивленно переспросила мисс Марпл. «Да, он уже пытался встретиться с вами. Каноник услышал, что вы приехали сюда с экскурсией, и решил поговорить с вами, прежде чем вы уедете. Я сказал ему, что несколько экскурсантов уезжают сегодня в Лондон вечерним поездом. Он очень всполошился, испугавшись, что упустил вас. Я провел его в комнату отдыха, где можно посмотреть телевизор. Там сейчас никого нет. А вот в других полно народу». Несколько удивленная, мисс Марпл узнала в канонике Брейбазоне того самого пожилого священника, что служил утром поминальную службу. Он встал и пошел ей навстречу. «Мисс Марпл? Мисс Джейн Марпл?» «Да, это я. Вы хотели...» «Я каноник Брейбазон. Приехал сюда утром, чтобы присутствовать на отпевании своей очень давней доброй приятельницы, Элизабет Темпл». «Вот как? Присаживайтесь». «Благодарю вас. Я и в самом деле сяду. Теперь я не так вынослив, как прежде». Он осторожно опустился в кресло. «А что же вы стоите?» Мисс Марпл расположилась рядом с ним. «Итак, вы хотели увидеть меня?» «Я должен объяснить, чем это вызвано. Мы ведь совершенно не знакомы. Прежде чем приехать сюда на отпевание мисс Темпл, я нанес короткий визит в больницу в Корритстауне. Там я встретился со старшей сестрой, которая и сообщила мне, что перед смертью Элизабет пожелала увидеть мисс Джейн Марпл. И эта мисс Джейн Марпл приехала в больницу и не покидала умирающую почти до самого конца». Он вопросительно посмотрел на старушку. «Да», — сказала мисс Марпл, — «это так. Ее желание удивило и меня». «Вы старая подруга мисс Темпл?» «Нет, я познакомилась с ней в этой поездке. Вот почему я и удивилась этому. В автобусе мы сидели рядом и обменивались впечатлениями. Потом почти подружились, но я была поражена, узнав, что мисс Темпл, такая больная, выразила желание увидеть меня». «Да-да, понимаю вас. Как я сказал, она была моей старой приятельницей, другом. В сущности, мисс Темпл отправилась в эту экскурсию, чтобы повидаться со мной. Я живу в Филминстере, городке, где ваша группа должна остановиться послезавтра. Там мисс Темпл собиралась погостить у меня, поговорить о различных делах, надеясь, что я помогу разрешить волновавшие ее проблемы». «Вот оно что. Мне хотелось бы задать вам один вопрос. Надеюсь, вы не сочтете его нескромным». «Пожалуйста, мисс Марпл, спрашивайте о чем угодно». Объясняя, почему она отправилась на эту экскурсию, мисс Темпл сказала, что ею руководит не только желание смотреть замки и парки. Она употребила одно весьма необычное слово – паломничество. «Неужели?» – изумился каноник Брейбазон. «Неужели она сказала именно это слово? О, это очень интересно и даже многозначительно». «Поэтому я и хочу узнать, не называла ли она паломничеством визит к вам?» «Возможно», – ответил каноник. «Да, пожалуй, так». «Мы говорили с ней также об одной девушке. Ее звали Верити». «О да, Верити Хант». «Я не знала ее фамилии. Мисс Темпл просто назвала ее Верити». «Верити Хант умерла несколько лет назад. Вы слышали об этом?» «Да, мы с мисс Темпл говорили о ней, и я узнала нечто новое. Она сообщила мне, что девушка обручилась с сыном мистера Рафила и собиралась выйти за него замуж. С мистером Рафилом меня связывают, вернее, связывали дружеские отношения. Он-то и подарил мне путевку на эту экскурсию. По-моему, он хотел, впрочем, это только мое предположение, чтобы я познакомилась в поездке с мисс Темпл. Вероятно, мистер Рэфил полагал, что она сообщит мне определенную информацию. «А верите?» «Да». «Именно с этой целью она и ехала ко мне. Элизабет хотела кое-что узнать». «Она хотела узнать», – вставила мисс Марпл, «почему Верити разорвала помолвку с сыном мистера Рэфила». «Верити», – возразил каноник Брэйбазон, – «никогда не разрывала помолвки. В этом я уверен. Настолько, насколько вообще можно быть в чем-то уверенным». «Мисс Темпл не знала этого, не так ли?» «Нет. Думаю, она тщетно пыталась найти разгадку случившегося и была несчастлива из-за этого. Вот Элизабет и решила поехать ко мне и спросить, почему они так и не поженились». «И почему же они не поженились?» – оживилась мисс Марпл. «Пожалуйста, не считайте меня слишком любопытной. Мой интерес продиктован отнюдь не праздным любопытством. Я тоже не случайно оказалась на этой экскурсии, хоть и не назвала бы себя пилигримом. Скорее, я выполняю некую миссию. Скажите, почему Майкл Рэфил и Верити Хант не поженились?» Каноник пристально посмотрел на собеседницу. «Вижу, вы тоже замешаны во все это». «Я занялась этим делом, чтобы выполнить последнюю волю отца Майкла. Мистер Рэфил сам попросил меня об этом». «У меня нет причин скрывать от вас то, что мне известно», – начал, растягивая слова, каноник. «Вы задали мне тот же вопрос, который хотела задать Элизабет Темпл. Однако именно этого я и сам не знаю. Молодые люди, мисс Марпл, собирались вступить в брак. Все вопросы, связанные со свадьбой, были решены. Мне предстояло обвенчать их. Они скрывали, почему именно желают соединиться узами брака. Я знал и Майкла, и Верити, причем ее с детства. Я сам готовил Верити конфирмации. Когда-то по торжественным случаям меня приглашали провести службу в Ленте, в школе Элизабет Темпл. Это была замечательная женщина, прекрасный педагог. Она великолепно знала возможности каждой ученицы и, исходя из этого, подбирала материал для работы с ней. Элизабет учила девочек всему, что пригодится им в жизни, поможет сделать карьеру, не заставляла зубрить то, что, как она чувствовала, не подходит для них. Элизабет была великим педагогом и отличным другом. Она считала Верити одной из лучших своих учениц. Умная, прекрасная и душой, и телом девушка. В детстве она перенесла большое горе, лишилась родителей. Самолет, на котором они летели в отпуск в Италию, разбился. Верити, окончив школу, переселилась к мисс Клотильде Брэдбери Скотт, которая, как вы, наверное, знаете, живет здесь. Ее связывали тесные дружеские отношения с матерью Верити. У мисс Клотильды две сестры. Одна из них, выйдя замуж, уехала за границу, поэтому тогда здесь жили только две сестры. Клотильда, старшая, привязалась к Верити, делала все возможное, чтобы девочка была счастлива. Пару раз брала ее с собой за границу, учила живописи у мастеров в Италии, любила Верити и заботилась о ней, как самая преданная мать. Верити платила ей тем же и относилась как к родной матери. Она во всем полагалась на мнение умной и образованной Клотильды. Клотильда не настаивала, чтобы Верити обязательно получила университетское образование, поскольку девушка отдавала предпочтение занятиям живописью и музыкой. Она жила вместе с обеими сестрами в старой усадьбе и, по-моему, была счастлива. Я не виделся с Верити долгое время после того, как она переехала сюда, поскольку до Филминстера отсюда почти 60 миль. Но посылал ей открытки к Рождеству и другим праздникам. И вдруг, в один прекрасный день, она приехала ко мне, необычайно красивая и повзрослевшая, вместе с привлекательным молодым человеком, которого, как оказалось, я немножко знал. Это был Майкл, сын мистера Рэфила. Они приехали ко мне, потому что любили друг друга и хотели пожениться. «И вы согласились обвенчать их?» «Да». «Возможно, вы, мисс Марпл, считаете, что не следовало этого делать. Они приехали ко мне тайком, это было очевидно. Я отлично понимаю, что Клотильда Брэдбери-Скотт всеми силами пыталась расстроить их роман и имела на то основание. Признаюсь, Майкл Рэфилл не из тех, кого можно желать в мужья своей дочери, а Верити была еще слишком молода, чтобы принимать столь важное решение. Майкл с детских лет доставлял всем одни неприятности. Привлекался к суду, дружил с крайне сомнительными типами, попал в дурную компанию, участвовал в различных авантюрах, заводил интимные отношения с девушками, и его отцу пришлось даже выплачивать алименты двум из них. Да, он дурно обходился с девушками, и все же был так привлекателен, что девчонки вешались ему на шею и совершали разные глупости. Два раза Майкл отсидел небольшие сроки в тюрьме. Я был знаком с его отцом, хотя не слишком хорошо знал его. И все же, мне кажется, его отец делал все, что только мог человек с его характером, желая помочь сыну. Он вытаскивал Майкла из неприятных историй, находил ему работу, оплачивал его долги, возмещал причиненный им ущерб. Да, он делал все это, и я не знаю. Но ведь он мог бы сделать и больше, не так ли? «Нет», – возразил каноник, – «я уже в том возрасте, когда понимаешь, что человека следует принимать таким, каков он есть, с тем набором хромосом, который и определяет характер». Едва ли мистер Рэфилл питал привязанность к сыну. Какое-то чувство, пожалуй, рассудочное, да, но нежности к нему он не проявлял. Не знаю, стал бы Майкл лучше, если бы отец проявлял к нему больше нежности и ласки. Но вырос он непутевым парнем, хоть и не глупым, то есть все же обладал определенными достоинствами. Майкл сделал бы неплохую карьеру, если бы пожелал этого. Но у него были, не стану скрывать, преступные наклонности. Имел он и ценные качества, чувство юмора, великодушие, доброту. Майкл горой стоял за друзей, никогда бы не оставил их в беде. Да, он дурно обращался со своими подружками, бросал одну за другой, причем в положении. Но когда молодые люди приехали ко мне и попросили обвенчать их, я согласился. Хотя прямо сказал Верите, что Майкл не тот парень, за которого ей следует выходить замуж. Но я понял, что Майкл и не пытался обмануть ее. Он признался Верите, что имел неприятности с полицией, что попадал и в другие скверные истории. Однако Майкл пообещал, что после женитьбы изменится и начнет новую жизнь. Я предупредил, верите, что этого не случится. Впрочем, пожалуй, Майкл действительно собирался измениться. Верите, по-моему, знала почти все, что и я. Она сказала мне, что ей известно и его темное прошлое, но при этом добавила: «Я знаю, кто такой Майкл, и подозреваю, что он таким и останется, но люблю его. Возможно, мне удастся помочь ему измениться, хотя я в этом и не уверена. И все же я готова рискнуть». «И вот что еще, мисс Марпл. Я знаю, кому, как не мне, знать это лучше остальных. Ведь я видел на своем веку много молодых пар. Так вот, браки бывают счастливые, но порою и такие, что приносят горе и слезы. Я всегда предвижу, как сложится судьба молодоженов. От меня не укрывается, действительно ли молодые люди любят друг друга. Нет, это не связано только с физиологическим влечением и сексуальной привлекательностью. Сейчас много говорят о сексе, даже слишком много. Не стану повторять чушь, что секс – нечто дурное. Нет, конечно, но сексом нельзя подменить любовь. Он сопровождает любовь и сам по себе мало что стоит. Любовь. Именно то, о чем идет речь во время венчания. Оставаться вместе и в радости, и в горе, в богатстве, и в бедности, в болезни и в здравии. Вот что мы обещаем, если любим и хотим жениться. Эти двое были любящей парой. Любить и заботиться друг о друге, пока смерть не разлучит нас. И на этом мой рассказ кончается, ибо мне неизвестно, что затем произошло. Я согласился выполнить их просьбу. Мы обсудили все детали, назначили день, час, место. Меня можно упрекнуть лишь в том, что я согласился сохранить это в тайне. «Они хотели, чтобы никто не знал об их браке?» – спросила мисс Марпл. «Да, особенно верите. Но уверен, что и Майкл тоже. Они боялись, что им помешают. Думаю, Верити побуждала к этому не только любовь, но и чувство избавления, что, по-моему, естественно при обстоятельствах ее жизни. Она потеряла своих естественных защитников, родителей. После их смерти вступила в новую полосу жизни. А затем пришел тот возраст, когда ищут свой идеал. Им может стать хозяйка дома, где ты живешь, учительница математики, старшая ученица. Такое состояние недолго длится, но оно овладевает каждым подростком. Затем начинается новый период жизни, когда юное существо ищет свою вторую половину, спутника на всю жизнь. И если у него есть здравый смысл, он не спешит, а придирчиво выбирает единственного. Клотильда Брэдбери Скотт искренне желала добра Верити, и девушка, кажется, относилась к ней с почтением, пожалуй, боготворила ее. Думаю, Верити обожала Клотильду в истинно романтическом духе. И в такой атмосфере она превращалась из подростка в молодую женщину. У нее была интересная и полная жизнь, но, полагаю, постепенно она все сильнее прониклась желанием, возможно, не сознавая этого, желанием бежать из золотой клетки от этой любви. Но куда бежать, она поняла, лишь встретив Майкла. Она стремилась к той жизни, которую совместными усилиями строят мужчина и женщина. Но Верити знала, Клотильда не поймет ее чувств, ибо никогда не поверит, что Майкл любит ее. И боюсь, что тут Клотильда оказалась права. Да, так оно и есть. Он не годился в мужья Верити. Путь, избранный ею, вел не к счастью, а к боли, потрясению, смерти. Теперь вы понимаете, мисс Марпл, почему мне так горько? Меня преследует чувство вины. Мною руководили благие намерения, но я не осознавал того, что мне следовало осознавать. Я знал Верити, но совсем не знал Майкла. Я догадывался, почему Верити хочет сохранить в тайне свой брак. Клотильда Брэдбери Скотт была очень сильной личностью, способной повлиять на Верити и заставить ее расторгнуть помолвку. «Значит, вы полагаете, что именно так она и поступила? По-вашему, Клотильда сказала девушке о Майкле нечто ужасное, и та решила не выходить за него замуж?» «Нет, сомневаюсь. Тогда Верити сообщила бы мне об этом, уж как-нибудь дала бы знать». «Что же произошло?» «Я еще не успел рассказать вам. Мы назначили день, час и место. Я ждал. Ждал невесту и жениха, но они так и не появились, ни о чем не известили меня, даже не извинились. Я так никогда и не узнал, почему. Мне до сих пор это кажется невероятным. Нет, не то, что они не приехали, уж этому-то нашлось бы какое-нибудь объяснение, а то, что не дали о себе знать. Вот почему я и подумал. А вдруг Элизабет Темпл что-то рассказала вам перед смертью? Если она догадывалась, что умирает, то, вполне возможно, хотела что-нибудь передать мне». «Ей нужна была информация от вас», – сказала мисс Марпл. «Поэтому она и ехала к вам». «Да, да, наверное, это так. Видите ли, мне кажется, Верити ничего не говорила о своем браке тем, кто мог бы попытаться остановить ее – Клотильде и Антее Брэдбери Скотт. Но она почитала Элизабет Темпл, и та имела большое влияние на нее. Поэтому я и подумал, что, возможно, девушка написала ей или дала о себе знать каким-то иным способом». «Думаю, так оно и было». «То есть, Верити дала о себе знать?» «Да, она что-то сообщила Элизабет Темпл. Ведь та знала, что Верити собирается замуж за Майкла Рэфаэла». «Мисс Темпл сказала мне, я знала девушку по имени Верити, которая собиралась замуж за Майкла Рэфаэла. А узнать это она могла только от самой Верити. Наверное, девушка написала ей об этом». Потом, когда я спросила, почему же она не вышла за него замуж, мисс Темпл ответила, она умерла. Итак, мы снова зашли в тупик. Каноник Брейбезен вздохнул. «Вот только эти два факта нам и были известны. Элизабет знала, что Верити собирается за Майкла, а я, что они намерены обвенчаться. Даже назначили место и время, но молодые так и не появились». «Значит, вы не имеете понятия о том, что произошло?» «Я не могу поверить, что они решили расстаться». «Но ведь что-то все же случилось. Может, что-то открыла Верити глаза, и она поняла, что Майкл ей не пара? Это ничего не объясняет, ибо в таком случае Верити известила бы меня, предупредила бы, что венчание не состоится. Она была воспитанной девушкой и обязательно сделала бы это. Нет, боюсь, могло произойти только одно. Смерть? Мисс Марпл вспомнила, что именно это слово произнесла Элизабет Темпл, и оно прозвучало, как удар колокола. «Да», – каноник вздохнул, – «смерть». «Любовь», – задумчиво проговорила мисс Марпл. «Что вы хотите этим сказать?» – каноник Брэйбезон умолк в нерешительности. «Именно это слово», – произнесла мисс Темпл в ответ на мой вопрос, – «что убило ее». «Да, она сказала «любовь». Затем добавила, что «любовь» – самое пугающее слово на свете. Самое пугающее. «Понимаю», – сказал каноник. «Понимаю, или это мне только кажется». «И каково ваше мнение?» «Раздвоение личности». Он вздохнул. «Обычный человек этого не заметит. Тут нужен наметанный глаз профессионала. Видите ли, Джекил и Хайд – не выдумка Стивенсона. Майкл Рэдфилл, должно быть, шизофреник. В нем как бы две личности. Я не врач, нет у меня и опыта психоаналитика, однако в нем точно жили две разные личности. Здравомыслящий, милый молодой человек стремился к счастью и располагал к себе. Однако искривление в психике, еще не до конца объясненное наукой, заставляли его убивать, причем не врага, а тех, кого он любил. Вот почему он и задушил Верити. Возможно, Майкл даже не понимал, что делает и почему. Да, психические отклонения, болезни, искривления пугают. В моей епархии произошел прискорбный случай. Две старые женщины жили вместе. Они подружились еще в молодости, работая на одном предприятии. Внешне они казались вполне довольными жизнью. И вот однажды одна из них убила другую. Встретившись со своим давним знакомым, викарием, она призналась: «Это я убила Луизу. Мне очень жаль, но, увидев дьявола в ее глазах, я вдруг услышала приказание свыше убить ее». Да, такое порой случается. И тогда мы в отчаянии вопрошаем себя: «Почему? Как? Зачем?» Надеюсь, настанет такой день, когда удастся ответить на это вопросы. Врачи выяснят, где, в какой хромосоме или в каком гене произошли патологические изменения. По-вашему, именно так и было? Думаю, да. Ведь тело не сразу нашли. Верите, просто исчезла. Ушла из дома и не вернулась. Но, вероятно, это случилось именно тогда, в тот день. Во время судебного процесса... То есть после того, как было найдено тело Верити и полиция арестовала Майкла, уточнила мисс Марпл. Да, его видели с девушкой. Он возил ее на своей машине. Никто не сомневался, что именно Майкл виновен в смерти Верити. Он был первым, кого допросила полиция, и оставался под подозрением до самого конца. Брали под стражу и допрашивали многих знакомых Верити. Однако у всех было алиби, или же не хватало улик для серьезных обвинений. Поэтому полиция подозревала Майкла. Потом обнаружили труп девушки, задушенной с изуродованным лицом. Это, несомненно, было делом рук сумасшедшего. Можно сказать, что в тот страшный момент разумом и телом убийцы завладел мистер Хайд. Мисс Марпл содрогнулась. Тихо и печально каноник продолжал. И все же даже теперь у меня возникает ощущение, что ее убил кто-то другой. Человек психически больной, о чем, впрочем, никто не подозревал. Возможно, он случайно познакомился с Верити, предложил ей прокатиться в машине, после чего... Каноник покачал головой. «Полагаю, что такое не исключено», – заметила мисс Марпл. Майкл произвел неважное впечатление в суде. Зачем-то начал глупо и бессмысленно лгать. Например, по поводу того, где в тот момент находилась его машина. Уговаривал приятелей обеспечить ему ложное алиби, словно чего-то боялся. Он не упомянул о том, что собирался жениться на Верити. Видимо, его адвокат считал, что такое признание повредит Майклу. Суд решит, будто девушка пыталась заставить его жениться. Впрочем, эта история случилась очень давно, и я уже не помню деталей. Все решила главная улика – труп девушки. Майкла признали виновным, На это все указывало. Теперь вы видите, мисс Марпл, что я очень несчастен, ибо совершил чудовищную ошибку, из-за которой погибла такая чудесная девушка. А все потому, что я плохо разбираюсь в людях и не заметил, какая опасность ей грозит. Я наивно полагал, что если у нее возникнут сомнения в нем, и она побоится связать с Майклом свою судьбу, то придет ко мне и расскажет о своих опасениях и страхах. Но ничего подобного не случилось. Почему же он убил ее? Может, узнал, что она беременна, или к тому времени связался с другой девушкой? Но в это мне не верится. Нет, наверное, есть еще какая-то причина. Вдруг Верити испугалась, поняла, что Майкл опасен для нее, после чего порвала с ним. Это вызвало его гнев, ярость и, в конце концов, привело к насилию и убийству. Никто этого не знает. «И вы тоже?» – спросила мисс Марпл. «Нет, вам все-таки кое-что известно. Вы же продолжаете верить?» «Что значит верить? Вы имеете в виду религиозное значение этого слова?» «О нет, ничего подобного. Где-то в глубине вашей души, и я чувствую это, таится вера, что эти молодые люди любили друг друга. Однако какое-то событие помешало им пожениться и привело к смерти девушки. Вы же до сих пор считаете, что они должны были в тот день приехать к вам обвенчаться?» «Вы совершенно правы, дорогая. Да, вопреки разуму, я по-прежнему верю, что они хотели обвенчаться и быть вместе. В счастье и горе, богатстве и бедности, болезни и здравии. Что ж, она умерла, и этим навлекла на него горе». «Продолжайте верить в это», – бросила мисс Марпл. «Кажется, я разделяю вашу веру». «И что же дальше?» «Понятия не имею. Я не вполне уверена. Но, по-моему, Элизабет Темпл знала или начинала догадываться, что именно тогда произошло. Она произнесла одно пугающее слово – «любовь». Это навело меня на мысль, что девушка покончила с собой, узнав о Майкле неприглядные факты. Но это не самоубийство». «Нет», – согласился каноник. «Судебная экспертиза дала подробное заключение. Сам человек не может так изуродовать свое лицо». «Ужасно!» – воскликнула мисс Марпл. «Ужасно! Но ведь нельзя представить себе, чтобы кто-то так надругался над любимой женщиной, даже убивая ее во имя любви. Если бы Майкл и убил ее, то уж, конечно, не столь зверским способом. Задушить – это еще возможно, но бить по лицу любимую? Любовь – такое пугающее слово», – пробормотала мисс Марпл.